Гиппиус, богиня. Что мне делать с тайной лунною? С тайной неба бледно-синий, с этой музыкой бесструнною, со сверкающей пустыней. Я гляжу в нее, мне мало. Я люблю, мне недовольно. Лунный луч язвит, как жало, остро, холодно и больно. Я в лучах блестящих властных умираю от бессилья. Ах, когда бы из нитей ясных мог соткать я крылья! О, Астарта, я прославлю власть твою без лицемерия. Дай мне крылья, я расправлю их сияющие перья. Синие пламенные моря кинусь в жадном изумлении, задохнусь в его просторе, утону в его забвенье. Мобифон.